Глава 8. Ману Легинеча. Филиппины. Есть отели легендарные, есть шикарные, есть военные. А есть отель Манила, в котором сошлось все вместе, и даже еще больше. Это настоящий оплот сильных мира сего, бастион богатства и символ былого величия. Он был открыт 4 июля 1912 года, в день независимости США, и стал первым в Азии отелем с лифтами. В годы Второй мировой войны генерал МакАртур наблюдал с его крыши за событиями на Тихоокеанском фронте, и лишь вторжение японцев вынудило американца оставить свой номер. На прощание он произнес свое знаменитое «Я еще вернусь». И он действительно вернулся, хотя враг, отступая, поджег его любимый отель, чем омрачил триумфальное возвращение американского Цезаря. С неописуемой болью я смотрел, как гибнут мои уникальные книги о войне, мои воспоминания, вещи, которые я собирал всю жизнь, написал МакАртур в своих мемуарах. «Филиппины – мой сад» – книга, в которой Мануэль Легинеча, самый выдающийся из всех испанских репортеров, рисует портреты страны, застрявшей в театре абсурда. Среди прочего, в ней много историй об этой самой гостинице. Десятилетиями ее называли просто «Восточный отель». Под ее сияющими люстрами затевались государственные перевороты, вершились темные дела, праздновались свадьбы знати и даже провозглашались диктатуры. Легинеча пишет, что для диктаторской черты Маркос, правившей страной железной рукой с 1965 по 1986 год, отель Манила был тем же, чем Раффлс для Сингапура или индийский Тадж-Махал для Британской империи. Он служил чем-то вроде личного сада, тем владением, что обеспечивало статусность, которой так недоставало Маркосам от рождения, помогая им преодолевать свои комплексы. Официально средоточием власти был дворец Малаканьян, резиденция 14 испанских генерал-губернаторов, 13 американских генерал-губернаторов и всех президентов Филиппин с момента обретения независимости. Но власть подлинная, неподвластная переменам, власть династическая пребывала именно в этом роскошном здании, возвышающемся на полпути между бульваром Рохас и колониальным районом Интрамурос. Гостей и друзей Читы Маркос здесь принимали с императорским размахом, закрывая глаза на безудержное алкогольное возлияние. «Мне пришлось покупать книги Легинеча о Филиппинах, вот что я скажу, и «Филиппины – мой сад» с рук, потому что их больше не допечатывают». Баскский журналист оказался одним из тех немногих, кто решился рассказать испанцам о стране, не вызывающей в Испании ни малейшего интереса, при том, что мы колонизировали ее на 333 года, 1565-1898 годы. И для любого журналиста она всегда была сокровищницей истории. Причина, по которой испанцы с таким пренебрежением относятся к своему бывшему оплоту в Тихом океане, остается загадкой. Может, все дело в том, что Манилу и Мадрид разделяет 12 тысяч километров? Слишком большое расстояние для геополитических сантиментов? Или в неприятном послевкусии, оставшемся от места, где Испания окончательно перестала быть империей? Или в неспособности политиков обеих стран укрепить взаимосвязи? Я думаю, истинная причина этого равнодушия кроется в языке. В отличие от Латинской Америки, на Филиппинах испанцам не удалось закрепить свой язык в качестве общего и основного, и в результате он оказался обречен на медленную агонию и практически полное исчезновение. После поражения непобедимой армады и смерти Филиппа II, Испания лишилась кадровых и материальных ресурсов, необходимых для ведения активной политической деятельности в Азии, пишет Легинеча, не углубляясь в неприятные детали. На Филиппинах испанский был языком общения городского населения. В сельской же местности он так и не смог вытеснить местные языки. Подхватившие колониальную эстафету американцы стали насаждать свой английский гораздо агрессивнее. В страну привезли тысячи преподавателей языка, проводилась политика, ограничивающая использование испанского, чтобы ослабить конкуренцию. Свой вклад в этот процесс внесла и соблазнительная мощь Голливуда, культурная машинерия которого только-только начала покорять мир. В 1973 году испанский перестал быть официальным языком Филиппин. А еще 14 лет спустя, Карасон Акино окончательно добила его, исключив из университетской программы. Сегодня это язык меньшинства, на котором говорит едва ли не 1% населения, хотя в последние годы его использование пытаются возродить. Испанский снова интересен для космополитичной молодежи, которую привлекают танец, реггаетон и сериалы на Нетфликсе. Одним из немногих мест, где испанский так и не сдал свои позиции, остается отель «Манила». Старая элита всегда видела в испанском языке способ дистанцироваться от плебса. Впрочем, сегодня даже здесь английский правит бал. Помимо отеля «Манила» есть еще одно место, где десятилетиями собирались сливки манильского общества. Корт для игры «Хай-Алай». Лучшие игроки в мяч приезжали сюда из Испании, надеясь на быстрый карьерный рост и увеличение состояния. Манильский истеблишмент принимал их как звезд и с удовольствием дефилировал с ними, демонстрируя будто трофей. Одним из таких покорителей Филиппин был Мануэль Лараньяга, оставивший в 1966 году свою мясную лавку в Гипускуа ради того, чтобы играть в мяч на острове Себу. После матча игроки обычно пили пиво в баре «Эль Ранчито» в центре города. И именно там однажды вечером испанский эмигрант познакомился со своей будущей женой Маргаритой Осменья. Внучка легендарного филиппинского президента Серхио Осменьи и баскский игрок в мяч влюбились в друг друга, завели троих детей и принялись вести типичную жизнь постколониальной элиты. Мануэль занялся сахарными плантациями и прочим семейным бизнесом. Маргарита посвятила себя дому и социальной жизни, бурлившей вокруг еще одного реликта старых времен испанского казино. Это заведение, залы которого названы в честь персонажей Дон Кихота, до сих пор служит предметом гордости для испанцев, ностальгирующих по своему колониальному прошлому. Дескать, и нам, испанцам, тоже удавалось создавать клубы, пусть и не такие знаменитые, как у британцев. Я познакомился с Лараньягой в 2004 году, когда их семейная идиллия внезапно оказалась разрушена. Их сын Пака угодил в расстрельный блок манильской тюрьмы по обвинению в изнасиловании и убийстве двух сестер из Себу по имени Марихой и Жаклин. «Он невиновен», — снова и снова повторял Мануэль Лараньяга, человек скромный и совершенно раздавленный произошедшим. «Мой сын не мог убить этих девочек». Семья организовала мне встречу с 15 друзьями Пако, которые утверждали, будто в ночь преступления были вместе с ним в Маниле. Складывалось впечатление, что речь идет о судебной ошибке. Затем я начал свое расследование, и тут ситуация резко усложнилась. Я попытался взять интервью у судьи, вынесшего приговор. К моему удивлению, оказалось, что он умер. Якобы покончил с собой после того, как доказал, что алиби Пака было грубо сфабриковано. Находящегося под программой защиты свидетеля, который должен был дать показания против осужденного, никто не видел уже много недель. По данным следствия, его подкупили. Бывший сотрудник полиции острова рассказал мне, что обвиняемые Пака и его шайка несколько месяцев назад уже пытались изнасиловать другую девушку. Кроме того, они любили издеваться над проститутками, которых снимали в бедных кварталах Себу. По словам силовика, на этот раз они просто просчитались, выбрав в качестве жертв двух девушек из другой влиятельной семьи. На Филиппинах, если вы принадлежите к элите, то можете делать, что хотите, не заботясь о последствиях. Главное, не задеть кого-то другого из избранных. Я отправился посмотреть на Пака Лараньягу в тюрьму, так и не понимая, виновен он или нет, поскольку собранная мною информация была неоднозначной. В тюрьме его статус отпрыска богатой семьи оказался куда как заметнее, чем снаружи, поскольку родители добились перевода Пака в весьма комфортное исправительное учреждение. Во время моего второго визита, окончившегося ничем, прочитав мою первую статью, Пака отказался разговаривать со мной. Я узнал от одного коллеги, что теперь Пака содержали в просторной камере со всеми удобствами. Он мог принимать неограниченное количество гостей и устраивать вечеринки. У него даже был рум-сервис с алкоголем и блюдами из лучших столичных ресторанов. Мой репортаж, напоминавший сюжеты из телесериала, наделал много шуму в Испании, внезапно вспомнивший о существовании такого места, как Филиппины. Политики, власти и СМИ набросились на эту историю по одной простой причине. У Пака было двойное гражданство, а отец его — баск. «Испанец приговорен к смерти на Филиппинах», — разорялись газеты. Сомнительные моменты, выявленные мною в ходе расследования, и доказательства, противоречившие версии семьи, нигде не упоминались. Никто не взял на себя труд прочитать многостраничный приговор, вынесенный судьей, погибшим впоследствии при странных обстоятельствах. Испанское правительство запросило помилование и приложило все дипломатические усилия, чтобы добиться перевода молодого Лараньяги в испанскую тюрьму, условия в которой после манильской роскоши должны были показаться ему невыносимыми. Зато в Испании Пако мог вздохнуть спокойно. Здесь нет смертной казни, и никто не вздернет его за содеянное. Впрочем, как знать. Все дурное в отношениях между Испанией и ее бывшей колонией отразилось в борьбе с решением филиппинской юстиции. Пресса демонстрировала шовинистическую снисходительность к обвиняемому лишь на том основании, что он пусть и наполовину, но испанец. Все представители властей, от короля до парламента, обрушились на Манилу, как бы говоря, «Да как эти дикари смеют пальцем тронуть сына Великой Империи?» При том, что у филиппинского правосудия не было никаких сомнений в его виновности, Испания с высокомерием белого человека голословно заявляла об обратном и требовала немедленного освобождения Пако. Филиппинские госучреждения заерзали. У колониализма есть странное свойство. Он продолжает жить в головах и у колонизаторов, и у колонизированных даже спустя много лет после того, как последние корабли захватчиков уплыли обратно домой. Вскоре после перевода в Испанию Пако Лараньяга был причислен к третьей категории заключенных, что подразумевало обязанность проводить в тюрьме Мартутене в Доности только ночное время. Он нашел себе работу в ресторане Ворио и снова зажил нормальной жизнью. Мои редакторы, недолго думая, заглавили репортаж о Лараньяге «Последний на Филиппинах», в очередной раз сделав отсылку к истории о героическом сопротивлении 50 испанских солдат. В 1898 году эти люди 337 дней оборонялись в одной из балерских церквей, до последнего защищая свою империю, не зная, что она уже рухнула. Рассказывают, что они сдались лишь после того, как парламентер, посланный к ним разъяснить всю абсурдность ситуации, оставил гарнизону несколько экземпляров газеты «Эль Импарсиаль», в которой было черным по белому сказано, что война закончилась. В то время люди верили тому, что пишут в газетах. Тот подвиг — единственное, что помнит испанский народ о колониальных Филиппинах. О нем писал Легиначе в своей книге «Вот что я скажу», его то и дело поминают газеты, к нему регулярно возвращаются политики в патриотическом угаре, кинематограф рассказывает о нем новым поколениям. Создается впечатление, что ничего больше мы просто не хотим знать. После потери Кубы и Филиппин Испания замкнулась на самой себе. Внешний мир ее больше не интересовал, возможно, потому что она им теперь не управляла. И пока в других странах Запада начиналась новая эра международной журналистики, и фигура репортера приобретала все большую значимость, испанские газеты десятилетиями не в состоянии были даже ввести сам институт спецкора. Одним из начинателей этого направления стал Мануэль Геннеча, 1941-2014 годы. Вождь целого племени испанских репортеров, начавших выезжать за пределы Испании вскоре после смерти диктатора Франциско Франко. «Эти люди проложили дорогу для моего поколения». Международная журналистика позволила им обрести свободу, невозможную при работе внутри страны. Легиначе успел поработать корреспондентом «Эль Норте де Кастилья» под руководством Мигеля де Либеса. А в возрасте 20 лет отправился спецкором освещать Алжирскую революцию. Вся его дальнейшая карьера состояла из командировок и приключений. Его хроники полны деталей, незамеченных кем-либо еще, и вдумчивой аналитики неразрешимых конфликтов. Мы, молодежь, следовавшая по его пятам, мечтали стать новыми Легиначе. Рюкзак, фотоаппарат и дорога. В сентябре 1998 года по дороге в Гонконг, куда меня отправили открывать первое отделение «Эль Мундо» в Азии, я залпом проглотил его книгу «Прощай, Гонконг», посвященную последним дням британской колонии перед ее передачей Китаю. Приземлившись, я направился в торговое представительство Испании с книжкой под мышкой. Один из сотрудников торгпредства, приметив ее, поведал, что знаменитый репортер брал у него интервью перед тем, как взяться за этот труд. «Пробыл в Гонконге всего неделю и написал целую книгу», — сказал он мне пренебрежительно, чем несколько омрачил светлый образ моего кумира. Ох уж мне эти журналисты. Капитуляция последних на Филиппинах, о которой Легиначо рассказал в своей книге «Вот что я скажу», положила конец трем векам заключения в испанском монастыре, после чего страна погрузилась в голливудское кино. В конце концов, после всех этих метаний филиппинцы стали ощущать себя туристами в собственной стране. И их сложно в этом винить. После столетий чужеземного владычества филиппины оказались в руках местных вождей, всемогущих серых кардиналов и сотни семей, делящих между собой землю, деньги и политическую власть. Несколько современных филиппинских династий берут свое начало еще с колониальных времен, когда их облагодетельствовали за услуги Мадриду. Это, в частности, Аяла, Горрича и Бормаэка. Другие поднялись, сумев извлечь выгоду из экономических монополий и дружбы с постколониальными властями. Ну и, конечно, не обошлось без китайских семей, прибившихся после того, как маоисты выжили их с родины к сильным мира сего во всех азиатских странах. Если вы не принадлежите ни к одному из этих кланов, стать частью клуба можно только следуя заветам Мао. Винтовка рождает власть. Легиначо рисует картину Филиппин, раздираемых неравенством страны, где землевладельцы и большая часть населения страдают под гнетом диктатуры супругов, пришедших к власти, в середине 60-х годов прошлого века. Чита Маркос обещала создать новое общество, но оказалось, что под этим они подразумевали бессрочную клептократию. Вместо того, чтобы сделать героем своего повествования Фердинанда, что было бы логично, поскольку диктатором считался именно он, испанский репортер выстроил рассказ вокруг его жены Имельды. Фраза «Филиппины мой сад», ставшая заголовком книги Легиначо, принадлежит как раз первой леди, одной из самых удивительных женщин за всю историю нашей планеты. Железная бабочка открыто утверждала, что Филиппины принадлежат ей, а не ее мужу. В Маниле тех лет была популярна шутка. Что случится, если человек, правящий страной, внезапно умрет? Президенту Маркосу придется взять на себя его обязанности. В то время холодная война была в самом разгаре, и США защищали любую диктатуру, отвечавшую их интересам, действуя в полном соответствии с политикой, сформулированной Рузвельтом, в его словах о Самосе. Самоса может быть и сукин сын, но это наш сукин сын. Здесь же за сукиным сыном стояла женщина божественной красоты и голливудского очарования, умевшая плести интриги не хуже любого кардинала. Есть одна история, демонстрирующая всю силу ее обаяния. В 1976 году Филиппины посетил госсекретарь Генри Киссинджер, который категорически не хотел встречаться с Имельдой. Сопровождавшие его дипломаты описывали ее как прекрасную женщину, чья соблазнительная улыбка заставляет разгладиться морщины на челе у самых хмурых сильных мира сего. Имельда заявлялась без приглашения туда, где ее никто не ждал, приходила в бешенство, когда дипломатические подарки оказывались недостаточно роскошными, и в целом вела себя невероятно легкомысленно. Американская разведка утверждала, что филиппинская первая леди ждет не дождется смерти испанского диктатора Франциско Франко. Неужели ей хотелось увидеть, как в некогда колониальной империи победит демократия? Или, может быть, причина крылась в каких-то неразрешимых разногласиях с генералом? Нет, все гораздо проще. Его похороны стали бы отличным поводом, чтобы съездить в Мадрид. Оказавшись в Маниле, Киссинджер не скрывает своего раздражения. «Терпеть не могу эту женщину». Госпожа Маркос приглашает госсекретаря на частный ужин в каюте президентской яхты, где они проводят наедине 2 часа. Выйдя с этой встречи, Киссинджер спускается по трапу к ожидающему его американскому послу Биллу Салливану, тоже недолюбливавшему Имельду, и произносит: «Билл, она само очарование. И как это у тебя не получается найти с ней общий язык?» Ни один мировой лидер не смог устоять перед очарованием Имельды. Ни Кастро, ни Брежнев, ни Рейган, ни Каддафи. В молодости она выиграла конкурс красоты. Говорят, что результаты конкурса были известны заранее, но она победила бы в любом случае. Наряду с тайской королевой Сирикит она была одной из самых ослепительных первых леди Востока и самой коррумпированной. Имельда заваливала милостыней тысячи нищих, чтобы они прославляли ее на улицах. Собрала самую дорогую коллекцию аксессуаров в мире, более 3000 пар обуви и 888 сумок. Выезжая с официальным визитом в Лондон, Париж или Нью-Йорк, первая леди скупала дома, особняки и картины вроде «Пруда с кувшинками» Клода Мане. Ей нравились животные, и она платила огромные суммы посреднику, доставившему десятки зверей, от жирафов до тигров, в сафари-парк, построенный по ее приказу на острове Палаван. Страсть к стяжательству охватила всю ее семью, поскольку, как говорила сама Эмельда, не все члены клана были достаточно умны, чтобы самостоятельно зарабатывать на жизнь. Я интервьюировал госпожу Маркос в 2004 году в ее апартаментах в Макате. К тому моменту она превратилась в бледную тень самой себя. Былая красота осталась в прошлом. Эмельда без конца требовала признания ее заслуг и одну за другой рассказывала байки о том, как весь мир падал ниц перед ее очарованием. В общем, экс-первая леди из кожи вон лезла, чтобы предстать в образе милой бабули, ностальгирующей о своих старых добрых деньках. Образ весьма малоубедительный для тех, кто эти деньки застал или слышал о них. Все дурное она списывала на колониальное наследие. Сатрапы обожают разыгрывать эту карту, даже если сами колонизаторы ушли несколько веков назад. Филиппинская бедность — результат феодальной системы, навязанной колонизаторами Испании и США. Матриарх правила династии Маркос из Макати, района, где ничто не напоминало о столичной нищете, облупленных фасадов, мусора и некогда ярких цветов, поблекших из-за муссонов, как писал Легиначе. Обеспеченные семьи терпеть не могли Манилу, казавшуюся им слишком грязной и хаотичной, и прятались от нее в богатых кварталах, отгородившись от окружающего мира стеной. Хотя в Азии уровень уличной преступности обычно невысок, Манила была городом опасным и непредсказуемым. Впрочем, мне она казалась местом лихим и вольным. Пожалуй, я единственный из всех, кого я знаю, кому нравится филиппинская столица. Меня притягивают неприглядные места с их жуткими тайнами, где не знаешь, что ждет тебя за углом, где жизнь не прекращается на закате и продолжается даже в самую глухую темень. Я сыт по горло стерильными, удобными и предсказуемыми городами, где все работает как часы, и на каждом углу висит по плакату, напоминающему, что можно и что нельзя. Поэтому я предпочитаю Бангкок Сингапуру, а Манилу Дубаю. Филиппинская элита мечтала о собственном Сингапуре или Дубае в сердце города, и потому построила Макати. Некогда это место было старинным колониальным городом Сан-Педро-Макати, но название сократили до Макати и превратили старый город в новый район большой метрополии. В 60-е годы семейство Аяла, которое владеет самой старой и крупной корпорацией страны, созданной еще во времена Испанской империи, выкупило все земли Макати и принялось застраивать их. В 1969 году был открыт Intercontinental, первый отель, конкурировавший по уровню роскоши с Манила. В те времена, когда я приезжал в Манилу по 3-4 раза в год, в гостинице работал шикарный бар, любовь к которому едва не стоила мне работы журналиста. Газета тогда приносила хорошую прибыль, и никто не рассматривал расходы под лупой, как это делают сегодня. Я заказал что-то себе и угостил коллег. Затем решил расплатиться, и официант спросил, не желаю ли я оставить счет открытым на карточку American Express компании. Посиделки затянулись. Репортеры мнят себя большими полуночниками. К нашему столику присоединялось все больше и больше людей, и так продолжалось, пока нас не выгнали из бара. Я ушел на веселее и, разумеется, забыл свою карту. Вернувшись за ней на следующий день, я увидел счет. Точной суммы я не помню, но было ясно, что как только этот счет попадет в бухгалтерию, мне конец. Все последующие дни я ждал, когда мне позвонит единственный эффективно работающий отдел газеты и потребует объясниться. Но ничего так и не случилось. До сих пор не знаю, что меня спасло. То ли бухгалтерия вошла в мое положение, то ли не разобралась и приняла счет за опустошение отельного бара за квитанцию о проживании в самой гостинице. При том, что я там даже и не жил. Макати отличался самыми лучшими тротуарами на Филиппинах и службой уборки мусора, о которой оставшаяся часть города и мечтать не могла. Я понял, что другой, неустроенной Маниле ничего не светит, когда бар «Хавана Кафе», в котором много чего происходило, переехал из района Малате в вылизанный и поверхностный Макати, где это заведение тут же заполонили элитные проститутки и вооруженные телохранители. Эмельда жила на верхнем этаже одного из новых зданий, выстроенных элитой для элиты. Я никак не мог выбрать момент, чтобы сбежать, потому что хозяйка филиппинского сада все говорила и говорила одно и то же по второму кругу. Я ушел от нее, так и не поняв, беседовал ли я с самой умной или самой глупой женщиной в мире. И хотя в дальнейшем выяснилось, что это и было одним из секретов ее успеха, я ошибочно заключил, что упадок династии Маркосов был не только заслуженным, но и неотвратимым. Супруг Эмельды скончался в 1989 году в ссылке на Гавайских островах, куда его отправили после народной революции, свергнувшей Читу. Эмельде же удалось какое-то время оставаться на плаву, особо не высовываясь. Память о жестоких репрессиях режима Маркосов была еще свежа, да и государство требовало возврата украденного. Впрочем, ни одно из открытых с этой целью уголовных дел не увенчалось успехом. Более того, клан Маркосов вновь обрел утраченные позиции в обществе и вернул былую силу, хотя такое было сложно себе представить даже в филиппинском кино. Эмельда взялась за старое, принялась закатывать великосветские ужины в отеле «Манила», посещать бедные кварталы и заниматься политикой, заполучив в свое распоряжение место в Конгрессе. Ее дочь, Имея Маркос, пробилась в Сенат, а на сына Бонг-Бонга Маркоса-младшего у Эмельды были еще более амбициозные планы. Пребывая во власти таинственных чар, филиппинцы вплотную приблизились к пропасти забвения. В городе Батак, расположенном в родной провинции Фердинанда Северном Илокосе, открыли музей и мавзолей диктатора. Чтобы тирана не забывали, Эмельда заказала изготовить его восковую копию и поместила ее в хрустальный гроб. На выходных перед мавзолеем выстраивались длинные очереди паломников, желавших отдать дань уважения Маркосу. Некоторые из них при виде псевдомумии начинали рыдать. Во время интервью и торжественных мероприятий Эмельда изо всех сил переписывала историю. Кончилось тем, что с какого-то момента она начала говорить о своем муже так, будто он по-прежнему жив-живехонек. Заявления вдовы плохо стыковались с информацией о бурной семейной жизни Читы, описанной Легиначе в книге «Филиппины. Мой сад». Фердинанд изменял жене так часто, что службе безопасности приходилось беречь его не только от покушений, но и от Эмельды, искавшей его по всем отелям Манилы. Одной из самых известных любовниц диктатора, о которой не без ехидства упоминает Легиначе в своей книге, была американская актриса Дови Бимс. Понимая, какую ценность могут представлять ее отношения с Маркосом, женщина спрятала под кроватью магнитофон и записала сладострастные стоны президента во время соития. Запись с оргазмами оказалась в распоряжении студентов Филиппинского университета и на протяжении 3 дней звучала из колонок по всему кампусу, пишет Легиначе. В конце концов, она оказалась на радио. Маркос был вынужден направить туда солдат, чтобы захватить радиостанцию и изъять пленку. После произошедшего, опасаясь перерастания семейной ссоры в войну, которая угрожала стабильности диктатуры, агенты американского посольства вывезли горе-любовницу в аэропорт и отправили домой. Но было поздно. Народ потерял уважение к Маркосам, церковь, терпимо относившаяся к злоупотреблению правами человека и коррупции, возмутилась скандалом на сексуальной почве, а оппозиция, наконец, нашла себе лидера, ударившегося в политику журналиста Бениньо, Ниной Акино. Когда этот человек, ставший надеждой всего филиппинского народа, был убит по возвращении из ссылки, филиппинцы сказали «хватит». Толпа захватила проспект Эпифанио де лос Сантос, где народ собирался всякий раз, когда нужно было дать власти пинка, и устроила революцию народной власти, свергнув гротескную и пошлую тиранию. «Первая революция в прямом эфире», — вспоминал потом Легиначе. Супружеская чета окопалась на какое-то время во дворце Малаканьян, поклявшись держаться до последнего вздоха. Но диктаторы трусливы по своей натуре и не склонны к самопожертвованию. Поэтому Фердинанд и Эмельда набили любезно предоставленный Вашингтоном самолет драгоценностями и чемоданами с деньгами и улетели на Гавайи, пообещав предварительно вернуться на Филиппины, как МакАртур. Слово сдержала только Эмельда, еще раз продемонстрировав, кто был главным в этой семье. Через 30 лет после своего возвращения «Железная бабочка» выиграла свою последнюю битву и показала, насколько я ошибался, когда после нашей встречи в Макате списал ее со счетов. 30 июня 2022 года ее сын Бонг-Бонг принял присягу в качестве 17-го президента Республики Филиппины. Филиппинские города в своей массе чудовищно неэффективны. Здесь нет общественного транспорта, дороги усеяны рытвинами, напоминающими лунные кратеры, никто не убирает мусор и отсутствуют какие-либо достопримечательности. В отличие от Таиланда или Вьетнама, здесь нет даже достойной внимания кухни. Филиппинцы более близкие по характеру к латиноамериканцам, чем к азиатам. Люди слишком открыты, чтобы скрывать от чужих глаз тайну Востока. Они противопоставляют суровой реальности оптимизм и не слишком высоко ценят свою прекрасную страну. Последнее, впрочем, большая глупость. Достаточно выехать за городскую черту, чтобы увидеть, насколько удивительно это место. Филиппины включают в себя 7641 остров, хотя точные данные могут разниться. К ним относится и Боракай, где расположен лучший пляж в мире, если верить бестолковым рейтингам, публикуемым время от времени в СМИ. Когда я впервые приехал сюда в 1999 году, здесь практически не существовало туризма, а вся инфраструктура была представлена отдельными хижинами, горсткой отелей и парой баров, забитых хиппи. Меня предупредили, что основная причина смертности здесь — черепно-мозговая травма от падающих кокосов, и призвали не спать во время сиесты в тени пальм. Эта статистика выглядела вполне достоверно. Гуляя по здешним пляжам, я то и дело слышал, как очередной кокос с гулким «бум» шмякается о землю, заставляя прохожих подпрыгивать от неожиданности. С учетом того, что вес кокоса составляет до 1,5 килограммов, и что растет этот плод на высоте метров эдак 20 и разгоняется при падении до более чем 40 километров, прямое попадание кокосом в голову гарантированно обеспечивало самую глупую смерть на самом лучшем острове в мире. Я даже представил себе соответствующие заголовки. «Бесстрашный репортер погиб на острове Боракай при падении кокосового ореха». Массовый туризм уже давно охватил некогда уникальные Бали, Гоа и Пхукет. Они потеряли свое очарование из-за пробок, магазинов для японских туристов и гигантских отелей со шведскими столами, способными насытить орду варваров. Филиппины же оставались направлением непопулярным. Этой страны не было на туристическом радаре, да и местные особо не стремились рекламировать свои острова, так полюбившиеся первым испанским конкистадорам. Филиппины будет в человеке желание бросить все и остаться здесь навсегда. Многие, кстати, так и сделали. На Боракае, например, я познакомился с неким Карлосом, испанцем, оставившим высокий пост в одном из гонконгских банков и пожертвовавшим головокружительной зарплатой, чтобы поселиться в хижине неподалеку от пляжа. Карлос открыл небольшое дело, связанное с дайвингом, и посвятил себя босоногой жизни. Бывший банкир предложил мне и моему другу Хавьеру Фалькону экспресс-курс дайвинга с выдачей соответствующего сертификата и экскурсию, благодаря которой мы познаем секреты филиппинских глубин. Заметив, что на горизонте сгущаются черные тучи, мы засомневались. «Может, не стоит?» «Стоит, стоит», — ответил Карлос, окинув взглядом небо и на глаз определив силу ветра, чтобы понять, когда грянет буря. «Да, время еще есть». Мы сели в моторку, доплыли до того самого места, перевалились через борт, погрузились под воду и принялись плавать в компании разноцветных рыб, даже не подозревая, что прямо над нашими головами в бушующем море происходит всемирный потоп. Экспресс-курс помог не сильно, я чувствовал себя под водой так же комфортно, как рыба в пустыне, и постоянно думал, как бы поскорее подняться наверх. Но когда я, наконец, всплыл из пучины вот на поверхность, мне казалось, что глубина там колоссальная, хотя весьма вероятно баскетболисту из NBA там было бы по горлышко, то увидел, что угодил в один из эпизодов «Идеального шторма». Захлещущими с неба потоками воды невозможно было разглядеть ничего, ни нашей лодки, ни моих товарищей. Филиппинцы с малолетства учат детей относиться к погоде максимально серьезно, потому что знают, она непредсказуема. На побережье здешних островов обрушивается в среднем 20 тайфунов в год. Страна занимает первое место по числу природных катастроф в мире. Карлос, по всей видимости, об этом не знал. Он был банкиром, а не метеорологом. Я посмотрел в сторону берега и вроде бы даже различил его вдалеке, но понял, что вряд ли смогу туда доплыть. Внезапно из ниоткуда вынырнул наш инструктор, по всей видимости, испытывавший некоторые угрызения совести из-за того, что втравил нас в эту передрягу, и отбуксировал меня к лодке. Оказавшись на борту, мы провели перекличку. Не хватало двух басков, тоже присоединившихся к нашей авантюре. Муссон тем временем кричал. Я даже подумал, что нам уже не выбраться. Наш гид, поразмыслив, сказал, что нельзя бросать клиентов, даже если они уже оплатили весь курс. Некоторое время мы метались в отчаянии, изо всех сил вглядываясь в океанские бездны, а затем облегченно выдохнули, увидев среди волн две головы. Таков был мой первый и последний опыт дайвинга, полученный благодаря инструктору, которому точно не стоило оставлять банковское дело. К вечеру я малость отошел от пережитого. Луна раскатала в море серебряную дорожку, кто-то подсветил пляж факелами. За барной стойкой филиппинец с шевелюрой, как у Покахонтас, мешал коктейли с экзотическими названиями. Наша компания прониклась тем особым духом товарищества, который появляется между людьми, объединенными общей тайной. В таком состоянии после второго бокала все люди кажутся братьями, после третьего вы начинаете завидовать тем, кто выбрал этот остров постоянным местом жительства. И если вовремя не взять себя в руки, то утром следующего дня, проснувшись у бирюзового моря, омывающего берега Баракая, вы в порыве благодушия забудете все свои неприятности, простите грехи всем, и неумехам дайверам в частности, и закопаете свой паспорт под ближайшей пальмой, причем, будучи с похмелья, никогда потом не вспомните под какой. Секрет Баракая продержался недолго. Правительство выдало новые лицензии на строительство отелей, разумеется, доставшиеся друзьям власть имущих, и на смену отдельным редким путешественникам сюда стали приезжать по 6 миллионов туристов в год. Слишком много для острова, площадью около 25 квадратных километров. Шли годы, пляжи стали тонуть в мусоре, хитроумные дельцы застраивали побережье по своему усмотрению, не оформляя никаких разрешений и не думая об окружающей среде. Когда в 2018 году власти, наконец, сподобились направить сюда инспекторов, на острове выявили более 800 нарушений градостроительных норм. Было принято запоздалое решение закрыть Баракай на 6 месяцев на ремонт. Баракай погиб, но у меня остается еще 7640 островов на случай, если когда-нибудь я решу пойти по стопам Карлоса и бросить все ради жизни в раю. Впрочем, какими бы прекрасными ни были эти места, я сильно сомневаюсь, что какой-нибудь из здешних островов действительно станет моим последним пристанищем. Шансов на то, что тайна Востока скрывается в этой бывшей испанской колонии, немного. Я неоднократно бывал здесь и ни разу не почувствовал того мистического ореола, о котором говорили Моэм, Конрад и Киплинг. Да и спиритуальности, которой искала Ниэль, здесь тоже не было. И хотя эти острова на каждом шагу требуют от вас отдать им душу, сделка эта так и не показалась мне привлекательной. При этом филиппинцы остаются одним из моих любимых народов. Они невероятно стойко переносят невзгоды и умеют смеяться над собой, признавая, что только в такой абсурдной стране, как Филиппины, клан Маркосов мог вернуться к власти. Всякий раз, когда я покидал эти острова, мне на ум приходили одни и те же слова, щедро приправленные восточным фатализмом, который я, кстати, на дух не переношу. Безнадежно пропащее место. Филиппины — страна, где хорошие никогда не могут победить. Здешняя система власти построена в высшей степени хитроумно, таким образом, чтобы всякая сволочь всегда получала то, чего хочет, а остальные раз за разом расплачивались за ее прегрешения. Все, кто пытался это изменить, разбивались о суровую реальность. Я встретился с главным редактором The Manila Times Хоэлем Си Экхо в надежде, что он сможет рассказать что-нибудь, что опровергнет мой пессимизм. Над его рабочим столом висел револьвер 45-го калибра. Филиппины на тот момент были страной-рекордсменом по числу журналистов, убитых в мирное время, хотя позже пальма первенства перешла к Мексике. «Дни, когда мы с поднятыми руками просили у наших убийц снисхождения, закончились», — сказал он мне, объясняя, зачем ему оружие. «Настало время перейти в наступление». Вместе с другими журналистами Хоэль создал ассоциацию АМТ, оплачивавшую военную и стрелковую подготовку и разработку планов помощи оказавшимся в беде товарищам с использованием геолокации. В обществе, где граждане не могут доверять политикам, судьям и полицейским, многие из которых погрязли в коррупции, журналистика стала последней пулей в борьбе с несправедливостью. Люди обращались в редакции газет, чтобы рассказать о своих бедах и пожаловаться на злоупотребление со стороны властей. Встав на сторону обиженных, журналисты рисковали жизнью. В 2009 году в стране произошло самое массовое убийство журналистов за всю историю человечества. Группа репортеров сопровождала агитационный кортеж политика Исмаэля Мангудадату в провинции Магинданао. По дороге они попали в засаду, организованную наемниками соперничающего политического клана из Ампатуана. Всего погибли 58 человек, 36 из них были журналистами. Местная газета «Минданао Фокус» лишилась всех своих сотрудников. Беззащитные репортеры становились помехой на пути нового поколения олигархов, землевладельцев и гангстеров, у которых не было исторических связей с испанцами, некогда владевшими этими островами, но которым тоже хотелось, чтобы их пускали в залы гостиницы «Манила». Неизбежно возникает вопрос, является ли историческое наследие, о котором говорила Имельда Маркос, причиной всего дурного, происходившего в стране. Мьянманские генералы и индийские националисты тоже любят прикрываться историческим наследием. Да и в Латинской Америке с Африкой этого хватает. Но ведь со времен иностранного владычества прошло 100, 200, а то и 500 лет, не так ли? Сколь долго можно оправдывать проблемы несостоявшегося государства страданиями, перенесенными в прошлом? Этим странам давно пора принять на себя ответственность за происходящее, что, безусловно, не означает, что колонизаторы могут снять с себя ответственность за содеянное. Испанцы действительно оставили филиппинцам полутеократию, не озаботившись тем, чтобы создать институты, способные управлять страной. Основали привилегированные династии, эксплуатирующие местное население, ограничились образованием элит и не захотели или не сумели научить местных испанскому языку, чтобы сохранить связь с этой страной. Но Манули Генеча отнесся благосклоннее к своим соотечественникам, несмотря ни на что. Испанская колонизация Филиппин была не слишком успешной, но вместе с тем не была и бесчеловечно жестокой. Легинача родился в 1941 году неподалеку от Герники, баскского города, на протяжении 4 лет подвергавшегося варварским бомбардировкам авиации Гитлера и Муссолини, которые в войне с Испанской республикой выступили на стороне генерала Франко. «Вторая мировая война началась в моем городе, в Гернике», — писал Легинача. Как и многие историки, он был уверен, что если бы фашизм удалось остановить в Испании, Европа не потеряла бы десятки миллионов жизней в дальнейшем. Легинача был ребенком послевоенной, невероятно нищей и травмированной Испании, в которой даже обеспеченные семьи — его отец был крупным баскским промышленником — испытывали серьезные затруднения. Война всегда занимала мысли Легинача. Баск не понимал, откуда в людях столько злобы. Возможно, именно поэтому он освещал войну во Вьетнаме, Югославии и Афганистане. Легинача учился на факультете философии в Вальядолиде. Затем переехал в Мадрид, где начал работать журналистом в Эль-Норте де Кастилья под руководством Мигеля де Либеса. Испанию того времени не назовешь комфортной страной для журналистов. Свободно заниматься этой деятельностью мешала цензура. Серьезный стимул уехать куда-то еще. И вот в одном из столичных баров Легинача знакомится с американским журналистом Гарольдом Стивенсом. Тот рассказывает баску, что намерен побить рекорд в 33 790 километров, поставленный британцем Питером Таунсендом во время его кругосветного путешествия, и хочет объехать весь мир на Toyota Land Cruiser. Легинача загорелся этой идеей, но едва ли мог быть полезен в таком мероприятии. Дело в том, что он никогда не умел водить машину. «Как же ты собираешься объехать весь мир на автомобиле, если не умеешь водить?» — спросили его будущие спутники, когда он выразил желание присоединиться к ним. «У меня есть другие достоинства. Да, я не умею водить и чинить машины, но могу петь, играть в муз, у меня отличное чувство юмора и неплохое знание географии. А еще я читал Конрада Стивенсона и Верна». Под виной закуски Легинача удается убедить организаторов включить его в состав экспедиции. Помимо Стивенса, в ней участвовали еще 3 журналистов. Альберт Подол, Вудро Станс и швейцарский фотограф Вилли Метлер. На дворе стоял 1965 год. Легинача было всего 23. Их путешествие продлилось 2 года. Сначала они пересекли Гибралтарский пролив, чтобы попасть в Марокко. Оттуда проехали через Алжир, Тунис, Египет и Ливан. Затем через Гиндукуш и Хайберский проход добрались до Индии, где Легиначча был приглашен на чаепитие с Индирой Ганди. Далее экспедиция отправилась на восток. Ману зарабатывает на жизнь всем, чем только можно. Я перепробовал все профессии, кроме сутенера. Даже торгует якобы немецкими лекарствами на тайских рынках. В Бангкоке у него съедает паспорт обезьяна, в Камбодже он играет в футбол с королем Сианухом и берет интервью у Далай-ламы, который передает через него привет Франко. Во время остановки в Паксане на западе Лаоса Баск удостаивается приема у местного старосты. Тот представляет ему своих трех жен и предлагает опиум. Последняя часть путешествия пришлась на земли антиподов. Эта глава начинается с живописной неудачной охоты на кенгуру, за которой последовали приключения в австралийской пустыне, посещение Сиднея, Аделаиды и Мельбурна и долгие вечера за разговорами и вином. Здесь не было тяжелых испытаний, в воздухе уже витало будущее расставание, экспедиция подходила к концу. Товарищи Легиначча готовятся вернуться в США, а он, получив одобрение командировки от вечерней газеты «Мадрид», отправляется освещать войну во Вьетнам. 4 месяца спустя, когда Легиначча будет сидеть на террасе сайгонского «Континентал», того самого грэм-гриновского отеля, за бутылочкой пива «Ларю» под потолочным вентилятором, а вокруг будут суетиться чистильщики обуви, калеки, уличные проститутки, хироманты и шпионы, коридорной гостиницы «Нгуэн Ти» принесет ему на серебряном подносе телеграмму. Товарищи Легиначча по экспедиции, наконец, добрались до дома и телеграфировали. Побит мировой рекорд «Трансволд» ТЧК, добрались 5-й авеню Нью-Йорка ТЧК, не нашли места запарковаться ТЧК, обнимаем Стив Л. «Кратчайшая дорога» стала классикой испанского травелога и обеспечивала Легиначча репутацию живой легенды. В университете я зачитывался этой книгой, в полной уверенности, что именно такой должна быть жизнь настоящего журналиста. Тогда я еще не знал, что, как и Легиначча, отправлюсь на восток, объеду за 2 десятилетия те же места, буду освещать другие, но очень похожие войны, и стану писать книги, подражая его манере литературной журналистики. И все это время баскский журналист будет оставаться для меня и для моих товарищей недостижимым идеалом. И вот когда азиатский этап моей жизни остался позади, и я вернулся в Мадрид, произошло нечто неожиданное. Проглядывая новости, я увидел заметку, в которой ставилась под сомнение часть описанного Легиначча в «Кратчайшей дороге». Автором заметки был некий Гаспар Руис Канело, корреспондент агентства EFE в Бангкоке. По его словам, баскский журналист никогда не был в Австралии. Руководитель экспедиции Гарольд Стивенс рассказал Гаспару, что Легиначча отделился от экспедиции чуть раньше, чтобы выполнить несколько редакционных заданий в Юго-Восточной Азии. А потом попросил у Стивенса его путевой дневник, чтобы узнать, что произошло в последней части путешествия. «Он спросил меня, как все прошло в Австралии, и я дал ему свой дневник», — поведал Стивенс. «Я достал книгу и перечитал описания Легиначча. Они были настолько живые, невозможно было поверить, что он их выдумал. Иногда мы сбивались с дороги, превращавшейся в тропинку среди песков. Воды уходило много, припасов не хватало». Газета «Эль Конфиденсиаль» пошла еще дальше и, сравнив книги Легиначча и Стивенса, обнаружила еще несколько несоответствий, например, в части, где описывается поездка на слоне по национальному парку Казиранга в индийском штате Ассам. Мне вспомнился сотрудник испанского торгпредства в Гонконге, пренебрежительно отозвавшийся о книге Легиначча про возвращение британской колонии в Китай как о халтуре, стаченной на коленке за неделю. Обвинения в адрес Легиначча вызывали во мне противоречивые чувства. Я не знал, что злит меня больше, то, что кто-то покусился на кумира моей юности, или то, что это происходит, когда он уже мертв и не может постоять за себя. За несколько лет до того похожие сомнения возникли в отношении африканских рассказов еще одного из авторов, вдохновивших меня на выбор профессии. Рышарда Капущинского. Его бывший ученик Артур Домославский опубликовал фотографию, в которой обвинил польского писателя в фальсификации некоторых фактов и преувеличении других. Капущинский к тому моменту тоже уже умер и никак не мог опровергнуть этих обвинений. Мне кажется несправедливым ждать, пока человек умрет, чтобы поставить под сомнение труд его жизни. Возможно же, что Стивенсу, которому на момент интервью с Гаспаром исполнился 91 год, на старости лет изменила память? Вот только проблема заключалась в том, что американец давным-давно написал в своих мемуарах «Зачем нам дорога?», что Легинече не смог закончить экспедицию вместе с остальными. В Испании об этом никто не знал, потому что книга Стивенса не была переведена на испанский. У Гаспара, в отличие от секретаря Капущинского, никогда не было задачи очернить испанского автора. Все вышло случайно, когда они со Стивенсом встретились за паэлей в Бангкоке. После этого разговора Гаспар прочел книгу Легинече и просто обратил внимание на расхождение с рассказом его товарища по приключениям. Последовавшая за статьей реакция ошеломила Гаспара. Он никак не думал, что совершает настоящее святотатство, и осознал это только в тот момент, когда его статья, написанная максимально тактично, была встречена молчаливым неодобрением и прямыми оскорблениями со стороны коллег. Легинече опубликовал 43 книги. При таких объемах сложно придерживаться высоких издательских стандартов того же «The New Yorker». Но мне хочется верить, что он, по крайней мере, бывал в тех местах, о приключениях в которых писал. «В мою бытность корреспондентом я часто слышал о том, как журналистское племя, лидером которого был Ману, первые испанские репортеры, попавшие за границу, чтобы рассказывать соотечественникам о происходящем в мире, позволяло себе много такого, за что сегодня они незамедлительно вылетели бы с работы. Чего там только не было. Хроники несуществующих сражений, депеши с фронта, в действительности отправлявшиеся из отелей, сговор между репортерами, чтобы избежать одинаковых сочных деталей и не дать испанским издателям заподозрить фальсификацию. Если вдуматься, всему этому можно найти объяснение. Они работали для СМИ, не знавших свободы прессы и культуры факт-чекинга. Формировались в стране, жившей в условиях цензуры и манипуляций. Работали в эпоху до интернета и программ, в один клик вычисляющих элементы плагиата. Когда я принял решение написать «Дурман Востока», мне показалось уместным из патриотических соображений и, чтобы акцентировать преемственность, включить в свою книгу хотя бы одного испанского автора. Оказалось, что испанцев, сделавших карьеру в Азии, совсем немного. Большинство моих соотечественников предпочли Азию и Латинскую Америку, что было обусловлено ее колониальной историей, или Европу, частью которой мы снова стали после долгих десятилетий изоляции. Даже Африка казалась испанцам более привлекательной. Ману Легинече был очевидным и единственным выбором, но я оказался перед дилеммой. Можно ли посвятить целую главу человеку, достоверность сочинений которого вызывает вопросы? Я стал придумывать оправдания для себя и для него. Когда случилась вся эта история с кругосветкой Стивенса и преждевременным сходом с дистанции, Легинече был еще очень молод и, возможно, поддался амбициям начинающего писателя. Впоследствии же, будучи признанным ветераном, он вряд ли желал прослыть недобросовестным журналистом и не стал бы рисковать своей репутацией. Поэтому весьма вероятно, что все события, которые он описывал после кратчайшей дороги, были правдой и происходили именно так, как он рассказывал. Что еще важнее, у него не было никакой возможности ответить критикам самой спорной части его работы. Что же до меня, я давно перерос тот возраст, когда ждешь от людей абсолютной чистоты и непорочности, даже когда речь идет о легендарных фигурах. Легинече пишет очень хорошо, легко, с эмпатией, создавая по-настоящему живых персонажей. В его книгах в нужной пропорции сочетаются исторический контекст, интересные истории, личный опыт и размышления автора. Все мои друзья, которым доводилось общаться с Ману, уверяли меня, что это был очаровательный человек. Они так искренне защищали его от обвинений, что мне было больно спорить с ними. Я видел, что Ману вызывал у них восхищение не только как профессиональный журналист, но и как личность. Впрочем, в случае Легинече одно сложно отделить от другого. Что же до Филиппин, то было еще кое-что, заставлявшее меня верить в написанное Легинече. Слишком сложно приукрасить реалии самой абсурдной страны в мире. И уж едва ли этим стал бы заниматься человек, никогда не воспринимавший себя чересчур всерьез. Мой опыт поездок на Филиппины и рассказы тех, кто застал эпоху Маркосов, свидетельствуют, что описанное Легинече в книге «Филиппины. Мой сад» даже то, что кажется максимально абсурдным, в то время вполне могло быть самым обыденным делом. Представшая передо мной Имельда ничуть не отличалась от главной героини его книги. Воплощение элегантной поверхностности и аристократизма местного разлива, позволявших ей морочить голову и богатым, и бедным. Легко представить, как она, вся в жемчугах и бриллиантах, гонялась за мужем по коридорам отеля «Манила», пока секретная служба прятала диктатора от ее праведного гнева. Я решил трактовать сомнительные моменты в пользу Ману, несмотря на то, что, читая о его азиатских приключениях, то и дело задумывался, пишет ли он о том, что действительно происходило, или дает волю фантазии. После того, как я сам побывал на Филиппинах и удостоверился, что там мало что изменилось, его истории стали казаться мне более достоверными. Ужасающая бедность, лидеры-популисты и доверчивое население, чудовищное неравенство, очередные маркосы у власти, безнаказанные грабежи, репрессии, убийства и коррупция. Эти острова, названные в честь короля Филиппа II, служат неоспоримым подтверждением гипотезы Сомерсета Моэма о том, что человек не может надолго подняться над своей низкой натурой. Но пусть даже и так, я все равно не понимаю, почему мы не можем остановиться хотя бы на полпути. Неужели действительно необходимо раз за разом падать на дно этой пропасти, снова и снова ударяясь о землю? Неужто нигде не сложилось общество, способного стать образцом для всех остальных, указать на иной путь? Общество, которое твердо решило не падать вниз и просто скрывает свои достоинства под покровом тайны? Мой друг профессор Кунг, тот самый почитатель Хо Ши Мина, посоветовал мне обратить внимание на соседа Филиппин, история и судьба которого сложилась совсем по-другому. Страну процветающую, с гражданскими свободами, высокодуховную, современную и в то же время гордящуюся своими традициями. Речь шла о Японии, квинтэссенции всего азиатского. Место, не похожее ни на одно другое.